торговый клуб не ограничивался одними только обедами. Для Филиппа устраивали веселый мальчишник на квартире у барона. В честь него же торжественный ужин на квартире у Майкла Паркера. В большом ходу были мальчишеские шутки. Например, на одной холостяцкой вечеринке перед свадьбой Гая Милтона Филипп и Милфорд Хейвек поспорили с бароном, что он не сумеет сфотографировать кукушку, когда та выскакивает из часов. Барон приготовил камеру, но когда часы начали бить, Филипп и Милфорд Хейвен бросили в камин дымовую шашку, так что вся комната наполнилась дымом. Приехала полиция, увидела, что у присутствующих черные от сажи лица, но дело удалось замять. Однако озорство — это одно, сексуальный скандал — совсем другое. Букингемскому дворцу не понравилось, когда газетчики стали в связи с принцем поминать некую Пэт Кирвуд, знакомую барона и звезду Мюзик-холла, ноги которой называли «восьмым чудом света». Впервые Филипп познакомился с этой дамой в октябре 1948 года, когда Елизавета была беременна Чарльзом. 40 лет спустя Пэт Кирвуд рассказывала, что барон заехал к ней в театр Ипподром, где она играла в мюзикле «Звездная крыша». С бароном были Филипп и еще один морской офицер. Все вместе они поужинали в «Лес-Ампассадер» в супермодном мейферском ресторане и игорном клубе. Это заведение часто фигурирует в шпионских романах Яна Флеминга. Потом вся компания отправилась в ночной клуб «Милдрой», где Филипп пригласил актрису танцевать. Некоторые из присутствующих, Кирквуд называет их придворными, были шокированы. А Филипп строил им гримасы. Об инциденте было немедленно доложено во дворец. Король пришел в ярость, и барону отказали от дома. Пэт Кирквуд отрицает, что у нее с Филиппом был роман. Однако в театральных кругах ходили упорные слухи, что дело нечисто. Кроме того, рассказывали, что Филипп до свадьбы состоял в связи с некой Эллен Карде. В конце 50-х она владела ночным клубом «Седл Рум». Однако биограф герцога Тим Хилд настаивает, что Эллен и Филипп просто были друзьями детства. Главным аргументом Филиппа, убедительно доказывавшим его супружескую верность, было постоянное присутствие детективов из охраны. Однажды на банкете в честь принца Берхарда Нидерландского, мужа королевы Юлианы, Филипп опустился на колени и, воздев к небу руки, провозгласил: «Какой же вы счастливчик! Никто не знает вас в лицо! Вы можете крутить романы с кем угодно, а за мной постоянно ходят 6 телохранителей!» Рассказывают, что принцу Берхарду эта выходка не понравилась. 4-месячное отсутствие герцога и развод Майкла Паркера распалили воображение прессы. Джоан Грэхем, лондонская корреспондентка балтиморской газеты «Сан», прислала репортаж, в котором говорилось, будто герцог эдинбургский живо интересуется некой женщиной и регулярно с ней встречается на квартире у королевского фотографа. Американская пресса сразу же перепечатала информацию, добавив много подробностей, включая имя Пэт Кирквуд. Холостяцкие обеды в четверговом клубе были изображены настоящими оргиями. А про Майкла Паркера писали, что он сбивал герцога с пути истинного и отправлен в отставку именно за это. Стиснув зубы, канцелярия личного секретаря королевы отрицала, что между ее величеством и его высочеством существуют какие-то проблемы. Елизавета объявила, что собирается вылететь в Лиссабон и провести там 2 дня с Филиппом, после чего оба отправятся в официальное турне. Не менее 150 репортеров толпились на посадочной полосе военно-воздушной базы Монтихо возле Лиссабона, куда приземлился самолет с ее величеством на борту. Журналисты точно подсчитали, сколько времени королевская чета находилась в разлуке. 124 дня и 5 часов. Поджидая жену, Филипп беззаботно болтал с дипломатами. Он сбрил рыжую бороду, которую старательно отращивал на Британии. Поэтому шутка, подготовленная Елизаветой, не удалась. И сама королева, и вся ее свита прицепили рыжие бороды. Елизавета спустилась с трапа, сияя улыбкой. Она пожала руку встречающим, а затем супруги в достойном молчании укатили прочь. Причем один из репортеров утверждал, что он разглядел на щеке герцога след от губной помады. Журнал «Тайм» немедленно объявил, что это обнадеживающий знак примирения. Елизавета очень любила своего мужа. Это было видно невооруженным глазом. Барон вспоминал, как он впервые ее фотографировал. Это была очень застенчивая молодая женщина. Дружелюбная и благожелательная, но часто скованная перед камерой. Ее чувства к принцу Филиппу были очевидны. Стоило ему войти в комнату, Елизавета сразу оживала. Зато Филипп никогда своих чувств жене не демонстрировал. Майкл Паркер, рискуя навлечь на себя гнев друга, не раз умолял его быть с Елизаветой понежнее на публике. «Ну, обними ее или сделай еще что-нибудь в этом роде». Однако Филипп в ответ лишь одаривал старого приятеля презрительным взглядом, словно тот сморозил какую-то чудовищную глупость. Четверговый клуб был для Филиппа своего рода отдушиной, где он мог вполне свободно общаться с симпатичными ему людьми, которым вполне доверял. Атмосфера очень напоминала флотскую. К сожалению, пристальное внимание прессы лишило герцога и этого оазиса. С конца 50-х Филипп перестал появляться в клубе. Лишился он и Майкла Паркера, олицетворявшего для Филиппа самый беззаботный и веселый период его жизни. Они вместе служили на флоте, плавали по морям, учились летному делу. Филипп очень любил парусный спорт, а Елизавета его терпеть не могла. Она никогда не ездила с мужем в Коус, где проходит знаменитая регата. Уход Паркера оставил в жизни Филиппа зияющую дыру. Слишком долго они дружили, и на войне, и в годы мира. Благодаря Паркеру в затхлые коридоры Букингемского дворца врывалась струя свежего воздуха. Именно Майкл, добродушный, легкий, компанейский, задавал тон в свете герцога, всегда был рядом с Филиппом. Даже вместе с ним записался на курсы пилотов. Их тренер Питер Хорсли говорит: «Принц Филипп был очень хорошим летчиком. Я быстро перевел его на одиночные полеты. Зато из Паркера пилот получился просто ужасный. Он ни к чему не мог относиться серьезно». В июле 1957 года слег с нервным срывом Бой Браунинг, и вскоре ему пришлось уйти в отставку с должности герцогского казначея. Браунинг часто болел, впадал в депрессию. Друзья говорили, что он винит себя в неудаче Арнхеймской десантной операции. Кроме того, его психику подтачивала двойная жизнь. Браунинг был очень предан своей жене, но при этом у него год за годом тянулся серьезный роман с другой женщиной. В результате бедняга частенько искал забвение в пьянстве. Он ни с кем не делился своими личными проблемами. Когда вышла в свет прекрасно написанная, но мрачная биография его жены, Дафны Дю Марье, Елизавета написала родственникам Браунинга, признаваясь, что ей и в голову не приходило, какую грустную жизнь вел близкий ей человек. Как и многие из приближенных королевы, Браунинг был немного влюблен в свою монархиню. Один из адъютантов вспоминает: «Сразу можно было догадаться, когда Браунингу предстояла очередная встреча с королевой. Он начищал ботинки до блеска и подолгу вертелся перед зеркалом». Несмотря на всю несхожесть характеров, Браунинг и Филипп отлично ладили друг с другом, и герцог писал: «Расставание с ним подействовало на меня сильнее, чем я думал». Человеку умному и активному роль королевского консорта дается нелегко. Принц Альберт жаловался в январе 1854 года: «Большинство населения никогда не задумывается о том, каково это быть мужем правящей королевы. Когда я впервые приехал сюда, то столкнулся с черствостью и полнейшим нежеланием вникнуть в мое положение. Пиль срезал мой доход. Веллингтон отказал мне в титуле. Королевское семейство грудью встало против чужака. А виги, находившиеся у власти, все норовили выбить почву у меня из-под ног.